Его Преосвященство ознакомил меня с вашим первым рапортом. По нему видно, что между вами и французом существуют дружеские отношения. Но этого недостаточно, монсеньор, совершенно недостаточно. Я не могу поверить, что он ничего больше не рассказал вам о природе исследований, которые он ведет с присущим ему талантом, и притом уже давно. Я не думал, что подробности разговора, перескакивающего с 5 на 10, могут интересовать кардинала. Все детали важны, монсеньор. Вам в ваших отчетах надо бы быть точнее и отбросить излишнюю сдержанность. Эти доклады помогают кардиналу экономить свое драгоценное время, ведь он не хочет упустить из виду ни одного научного достижения. Это его долг, как префекта конгрегации вероучения. Мы ожидаем от вас добросовестного сотрудничества, монсеньор. И вы знаете почему, не так ли? Лиланд не мог совладать со своими чувствами. Его переполняла глухая ненависть. Он молча кусал губы. «Видите этот епископский перстень?» Кальфо протянул руку. «Замечательный шедевр из тех времен, когда люди еще понимали язык камней. Аметист, который выбирает большинство католических прилатов, символ смирения. Оно напоминает нам о чистосердечии святого Матфея, но здесь, в этом перстне, гелиотроп, который ассоциируется со святым Петром. Каждое мгновение он напоминает мне о том, чему я посвятил всю мою жизнь, о католической вере. Это ее веру затрагивают труды отца Нила. И когда он чем-то делится с вами, вам, монсеньор, не следует впредь ничего скрывать из его слов, как вы поступали до сих пор». Знаком отпустив посетителя, Кальфо сел за письменный стол. Выдвинув ящик, он достал оттуда пачку вырванных из блокнота страниц, донесение стенограммы вчерашней беседы. «Пока только я знаю, что Лиланд не с нами. Антонио хорошо поработал». Шагая к своему кабинету, Лиланд пытался подавить в себе гнев. «Этот минутант уверен, что он упустил в рапорте большую часть своего разговора с Нилом. Откуда он знает?» «Нас подслушивали. Меня поставили на прослушку здесь, в Ватикане». Ярость вспыхнула в нем с новой силой. Слишком много страданий они причинили ему. Они сломали его жизнь. Войдя в крошечный кабинет Лиланда, отец Нил извинился за опоздание. «Прости, я бродил по площади». Он сел, прислонив сумку к ножке стула, и улыбнулся. «Я туда упрятал свои самые ценные записи. Я хочу показать тебе, к чему я пришел. Это заключение предварительное, но ты начнешь понимать», прервав его жестом. Лиланд написал на клочке бумаги несколько слов и, прижав палец к губам, протянул отцу Нилу листок. Недоумевая, француз взял бумажку и прочел. «Нас подслушивают. Ничего не говори. Я все объясню. Не здесь». Он поднял на Лиланда изумленный взгляд, а тот заговорил беспечным тоном.